Я думаю, что мы сегодня благодарны Господу за то, что Господь позволил нам сегодня прийти пред лицо Его, чтобы вместе помолиться, вместе за все поблагодарить Господа, чтобы еще что-то взять из того учения, которое нам так необходимо, чтобы иметь, ну, путь успешный христианский. Я думаю, что мы очень довольны, что Господь открылся нам, что Господь помог нам найти Его. Я сегодня буду говорить о том, что ищите Господа, но хотел бы, чтобы мы были Господу благодарны за то, что Господь хочет что-то дополнить нашей вере. Помните, Павел не один раз говорил, вообще-то, наверное, не один раз говорил, хотя где-то написано раз или несколько, я вот хочу прийти к вам, чтобы дополнить то, чего не доставало веры вашей. Он имел в виду что-то подсказать из Писания, потому что вера наша основана на Слове Божьем. Вера – это общее такое понятие. Но вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И поэтому, когда Павел приходил, когда Павел говорил что-то, он дополнял, чтобы люди знали, а как верить, вот в этом вопросе надо, что значит быть в вере. Вчера на разборы кто-то написал записочку, и там был такой вопрос, говорит, а что это значит, что скрыться во Христе и ходить во Христе? Знаете, вот, как вы облегчите, то и ходить. Ну, что это значит? Ну, кажется, с одной стороны, вроде бы понятно, что, а с другой стороны, вот человек поставил такой вопрос, и вот отвечает, что это значит? Сокрыться в Боге, ходить в Нем, говорит, прибудьте во мне, и я в вас прибуду, и так далее, и так далее. Оказывается, это один из тех вопросов, ну, на которые часто надо дать ответ человеку. И вроде бы не хватает разума, чтобы ответить на это. Но я помню, сказал, что Христос в нас живет через Дух Святой. Он же, конечно, находится на небе. На небе. Вообще справа от Отца Своего. А нам дал Дух Святой, который живет в нашем сердце, и который нас соединяет с Ним. Он есть глава, а мы члены тела. И когда мы подчиняемся Духу Святому, Он берет от Христа, как от главы, сообщает нам, и через Дух Святой Христос живет в нашем сердце. А если мы Ему не подчиняемся Духу Святому, тогда Христос не живет. Вы понимаете, да не живет. Вы сами иногда видите, как люди, которые и крещенные Духом Святым, а какую они жизнь ведут. Говорят, если Христос у вас, то тело что? Мертво для греха. А если не у вас, мертво? Не мертво. Не мертво. Из одного источника не может сразу течь вода горькая и сладкая. Значит, если начать, значит, есть два источника, и один из них нежелательный. И один из них нежелательный. Из одного источника не может сразу вода течь и горькая, и сладкая, или соленая, и сладкая, и так далее, как написано. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь нас благословил, чтобы мы действительно, ну, искали Господа. Это не значит, что мы его вообще не нашли, не знаем. Но здесь есть интересное место Писания написано. Когда Христос сказал Евангелие от Луки, в 13 главе, 23-24 стихи, некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Вы помните, в чем было дело? Христос тут туда шел, и туда ему надо было идти, туда, и туда, и туда. И кругом он хотел везде быть и везде проповедовать. Ученики подняли, вот, Господи, тут неужели мало спасают? Чего тебе и туда надо, и туда тебе будет? Ну, неужели спасаешь еще мало? И вот что сказал Христос. Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и что? Невозможно. Поищут войти, и невозможно. Я бы очень хотел бы, чтобы мы сегодня искали Господа. Не в том смысле слова, что мы вообще не знаем Его. В некоторой мере мы частично исполнили волю Господню. Потому что Писание говорит, когда читаем Деяния апостолов, в 17 главе 26, 28 стихе, я не буду читать до конца, он там написано, что он от одной крови произвел весь род человеческий, чтобы они жили, и что самое главное? Чтобы искали Господа, не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Оказывается, вот это нечто найти, это не просто вот найти, как мы сегодня дом ваш нашли. Это оказывается с Господом быть и едино, вместе с Ним. И вот именно вот этот момент, что такое вот это найти Господа, искать. Господь часто разными притчами, разными примерами говорил, что-то для него значит. Я однажды помню, одному человеку было такое пророчество сказано. Говорит, ты, говорит, подошел ко кресту, ты обнял мои ноги, но я хочу, чтобы ты у меня был на груди. Вот оказывается, есть разница. Подошел, ноги обнял, уже хорошо. Это уже соприкосновение с Господом. А вот когда на груди, вы помните, кто первый мог задать Христу вопрос, а кто это? Тот, который лежал на груди. Это Иоанн. Я однажды помню, когда Андрюша еще маленький был, он такой интересный был, подойдет, ручки поднимет, возьми, папа. Потом посмотрим, я думаю, тебе, наверное, трудно стало. Ну ладно, я пойду. Он идет, потом и опять ему на руки. Потом однажды сел, голову склонил, говорит, как хорошо. Не помню, сказал, не сказал, что видно хорошо. Нечто похожее, что сверху хорошо видно, говорит. И даже на плече отдохнуть можно надежно. Вот, когда рядышком, он еще не такой боится, страх у него. А вот когда на руках, и голова на плече, и руки, говорит, это надежно. А чего ты на руке? Надежно, говорит. Вот, наверное, когда мы сегодня говорим «ищите Господа», то, наверное, не имеем в виду вообще, что мы Его не знаем, а вот то, что надежно в Нем сокрыться, иметь вот ту глубину. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день мы не останавливались на том, что сегодня имеем, а чтобы искали той близости Господней. Вы знаете, наверное, надо привести очень простой пример, что значит, я сегодня имею в виду найти. Вот когда у нас есть проблемы и трудности, когда у нас есть вопросы, и мы часто на них не находим ответа почему-то. Говорим, надо искать Господа, надо искать Его ответа, надо искать то, что Он скажет. И это сегодня очень важно. И я сегодня напоминаю один из текстов Писания. Исаия говорит в 55 главе, 6-7 стихи. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милости». Оказывается, вот здесь Писание говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. И призывайте Его, когда Он близко. Оказывается, что не всегда вот такое будет. И я недавно, когда говорил на эту тему, хотел бы, чтобы мы сегодня это приняли во внимание, я немножко с другой темы возьму некоторых фрагмент. Когда Господь, это было давно уже. Ну, я, может быть, иногда, когда говорю разные, могу строки называть, но 35-40 лет, может, даже и больше было. Когда однажды молились, я ту сестру знаю, с которой было это слово, когда Господь сказал, что, говорит, ну вот на земле ходит один человек очень счастливый, он далекий от Бога, но он очень счастливый. Но, естественно, возник вопрос, как может быть счастливый человек, который далекий от Бога. И Господь говорит, это последний из язычников, который покается, и после него уже закроются двери спасения. Никто не знает, в каком он народе. Если даже в то время ему было 5-10 лет, то уже через 40, уже 50. Если ему было 20, то сегодня уже 70. И вот есть последний. И Писание говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. И это связано с временем. Может быть, сегодня для нас. И вопрос так ребром не стоит, но он стоит очень остро по отношению к нашим детям, которые не знают еще Господа. По отношению к мужьям, которые никогда не молились. по отношению к женам, которые сегодня противятся Слову Божию, потому что когда этот последний человек, а где он, когда это будет, в каком народе, никто не знает. Если он войдет, дверь благодати закроется. И я в последнее время часто говорил, чтобы мы как церковь, мы понимали, что мы несем ответственность за людей, за наши деревни, в которых мы живем. Вот мы почему-то думаем, что кто-то несет ответственность за наши деревни, где мы живем. Я всегда напоминаю, я когда-то говорил на эту тему одну проповедь о светильнике, который стоит на подсвечнике. И там я одну мысль говорил, что церковь – это светильник. А светильник никогда не ставится в темное место под кровать. Он ставится на подсвечник. Так вот, ваши подсвечники – это ваши деревни, где вы живете и где ваша церковь существует. Это ваш подсвечник. Вы можете говорить сегодня, что вы очень слабенькие, что вас очень мало, что у вас нет молитвенного дома, что у вас много чего нету. Но у Бога для вашей деревни других людей нет, есть только вы. И другая тема, на которую я обращал внимание, она называлась «Кто вы призваны?». Там написано так, что Бог немощное избрал, чтобы посрамить сильное. Помните? И немудрый избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. И здесь смысл в чем заключается? Как мы находимся в общении с Господом? Сможем мы немощно с Его помощью посрамить сильное или нет? Это не от нас зависит. Я просто очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, что мы несем ответственность за наше селение, где мы живем. Видом ли не несет ответственности за взводы? Вы можете поехать друг к другу, можете помолиться вместе, можете поддержать друг друга, можете зажечь друг друга. Но видом ли не отвечает за взводы. А взводы не отвечают за видом ли. И за каменец тоже. Каменец, который там живут, они там. Вы можете поехать куда угодно. Но ответственность за ваши деревни лежит на вас. Вы меня хорошо понимаете? Вот на таких, какие вы есть сегодня. И слабенькие, и старенькие, и немогущие, и так далее, и так далее. Но ответственность лежит на тех, кто живет там. Как я сегодня могу посвятить уведомле? Я приехал вечером в 2 часа и уехал. Что я посвячу? Или, допустим, сегодня уведомлю, приехали взводы. Что вы тут посвятите темным вечером, 2 часа побывшие здесь? Абсолютно ничего. Но вы можете взять питание для себя, можете загореться. Но гореть надо будет в взводах. И никто не будет гореть за вас. Поджечь и я могу, если получится. А гореть-то я не буду за вас. И вы за меня не будете гореть. Молиться друг за друга, чтобы мы горели. Да, мы можем. Мы должны, мы обязаны. Но гореть за нас лично никто не будет. Я второй пример проводил. Помните, в Ветхом Завете есть такой интересный пример, когда... Значит, закон Господь давал, и такое правило, заповедь дал, или обряд, через который смывалась кровь невинная. Помните, если вы где-то там на поле у вас, найден будет убитый, и вы не знаете, кто его убил, если читать, вы немножко помните. Но говорит, а кровь невинная должна быть смыта. Она не должна быть на лице земли. И там Господь дал порядок, что надо делать. И вот что интересно говорит, чтобы определить, кто это будет делать. Призовите священников левитов, призовите старейшин и померите расстояние до городов. И к какому городу он будет ближе, вот тот и будет нести ответственность. Тот должен обряд совершить. Вы поняли, с чем было связано? Кто ближний, тот и отвечает. И потом, когда часто сестры, это нормально. Я не говорю, что здесь какая-то ересь, что-то противное Богу. Когда часто просим, помолитесь за моих мужей, за моих детей, за моих сыновей. Я говорю, а кто больше за вас будет молиться за ваших детей? Ведь самые ближние, то им вы. Я беру пример, помирайте до города. И кто ближний отвечает за это? Я говорю, да, а кто больше будет молиться за ваших жен, за мужей? Кто больше, чем не сами? Я больше хотел бы, чтобы мы сегодня не опускали руки, не отчаивались, а искали Господа, который помог бы нам совершить эту великую работу. Потому что это самое главное, что Господь сегодня делает на земле, это строить церковь свою. И как хочется, чтобы в эту церковь, как живые камни, вошли наши и ваши мужья, жены, дети, внуки, соседи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот Писание здесь говорит, ищите Господа, пока можно найти Его. Вот пройдет время, да вполне возможно изменится что-то. И может быть уже и поздно будет. Бывает поздно. Вы помните тоже одно из мест Писания, где я дословно помню слова. А там говорят, фараон, царь Египта смутился, он пропустил условленное время. Значит, как трудно с людьми делать что-то, когда они пропустили время в своей жизни. Я это особенно ощущаю, когда приходится с пожилыми людьми исповедь принимать. Я один раз сказал, лучше 10 молодых исповедь, чем одного старого. Ты ему кричи, кричи в ухо. Услышит еле, а потом еще так перевернул, что сам не знаешь, как это можно так перевернуть, вот тут же на месте. Помнишь это? Было? Не было. Говорит, мама, ну было же. Ну ты ж мне рассказывала. А было? Ну было. Поехали дальше. Ну, это было? Не знаю. Ну мама, ну ты ж сама мне рассказывала. А рассказывала? Ну было, значит. Ну вот попробуйте сделать что-то. Потому что прошло время, когда можно было это сделать. Но я часто вот это замечаю, к сожалению. Когда дети, мама, ну тебе надо пойти. Останется меня, мне все нормально. Ну, мама, папа, ненормально. Нет, у меня все нормально. Это с тобой ненормально. А потом, в конце концов, оказывается, все-таки, и все нормально. Так, я не хочу сказать, что у вас все так сегодня плохо. Но я просто хочу, вот в отношении искания Господа, чтобы мы не пропустили времени. Как трудно это делать, когда уже силы оставляют. Как это не просто делать, когда памяти нет? Кажется, ну сказал бы все, а оно уплыло из памяти. Оно уплыло из памяти, его трудно где-то выловить уже в это время. И потому я бы хотел, чтобы в действительности вот эта близость с Господом, ищите Господа, была нашей насущной потребностью на каждый день. Почему? Писание говорит так. Почему надо искать? Но вы вообще ответите на вопрос, почему надо, и правильно ответите. Но я просто возьму некоторые тексты Писания, которые говорят. И вот так говорит Господь дому Израилеву. Амос, 5 глава, 4-6 стихи. Взыщите меня, и будете живы. Вы знаете, и вот это живы не имеется в виду физическая жизнь на земле, а полноценная жизнь в Боге. Вы, наверное, сегодня можете многие сказать, когда исследуете жизнь, на других людей смотрите, на свою прошлую жизнь и оцените сегодняшним взглядом, то, наверное, многие могли бы сказать, это было не жизнь, это было существование. Это было не жизнь. Это было то, что радости не приносило. Это было то, что удовлетворение не приносило. Это было то, о чем вы сегодня, ну, с сожалением, это было не жизнь. И я надеюсь, вы понимаете, что такое жить. Это иметь радость. Это иметь общение с Господом. Это с радостью смотреть в будущее. И Писание говорит, ищите, ищите. И я напомню еще один текст Писания. Ну, во-первых, хочу отметить, Господь сказал для тех одно определение очень интересное. Что будет с теми, кто не хочет искать Господа и не служит Ему? Вот на земле здесь интересно написано. Второзаконие, 28 глава. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему, с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему». Вот выбора нету, нет среднего. Если не будешь служить Господу, будешь служить врагу твоему. И дальше Писание говорит так. «Которого пошлет на тебя Господь в голоде, в жажде, и наготе, и во всяком недостатке он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Вот, пожалуйста, говорит, не будешь служить Господу, то будешь свободен будешь, нет кого, нет. Вот нет среднего. Я думаю, для себя нашли среднее. Я тоже часто говорю такое простое, говорю, кто за?